С позиции чуть доносилась ружейная и артиллерийская стрельба. У пристани покачивалась одинокая ярко раскрашенная лодка. На носу с обеих сторон красовались два рыбьих глаза, а вдоль извивался желтый-розовый дракон со страшно выпученными глазами. Китаец-лодочник грелся на солнце. — Эй, вставай, ехать будем! — подбежал к нему Вася. Китаец вскочил. Варя с Васей сели на переднюю банку, Звонарев поместился сзади. Китаец оттолкнулся от берега и, ловко вращая весло, заставил лодку быстро двигаться вперед. Вася не спускал с него восхищенный глаз. — Вот, здорово-то! Я хотел был тоже научиться юла-юла, но у меня ничего не вышло, — проговорил он. — Я вчера совсем собрался в 25-й полк. Есть там такая переодетая солдатом тетя Харитина, она бы пристроила у себя, а тут вы наехали. — Мы знаем Харитину. Этот дядя находится на позициях рядом с ней. Он расскажет ей про тебя все. Я сам с ним поеду, а я тебя туда не пущу. Вася призадумался. Ему и хотелось побывать на самых позициях, где идет настоящая война, но он боялся рассердить тетю Варю. Сахаров с трудом поднялся с дивана им навстречу. — Я принесла лекарство, но вид у вас совершенно больной. Вам надо немедленно же лечь в госпиталь, — сразу определила Варя. — Хотите, я сейчас это устрою? — Говорят, в Красном Кресте благоустроеннее, чем у вас в сводном госпитале. Лучше уход, питание, даже врачи. Просто они богаче нас, и у них все есть. Я могу сбегать и туда. Не смею вас беспокоить. — Да, вас, кажется, можно поздравить. Сейчас заходил Гантимуров и сообщил, что сама Вера Алексеевна решила вас сватать. Звонарев удивленно посмотрел на Варю. — Да, она вчера была у нас и говорила с мамой. Я решительно отказалась. Гантимуров внушает мне отвращение. — Между нами говоря, я разделяю вашу антипатию к князю. Да, кроме того, есть и другие обстоятельства, в силу которых я только приветствую ваше решение. — Не секрет, какие именно? — Именно секрет. — Тогда, прошу извинения, мы отправимся устраивать вас в Мариинскую больницу Красного Креста. — Хочу воспользоваться вашим присутствием и послать вашему батюшке короткую деловую записку. Сахаров присел к столу. Вот и все. Протянул он Варе маленький конверт. — Быть может, Сергей Владимирович побудет со мной, пока вы будете в отсутствии, — попросил Сахаров. — С величайшим удовольствием, — отозвался прапорщик. Варя в сопровождении Васи ушла. «Я не знаю, какой характер отношений между вами и мадемуазель Белой, но, несомненно, что вы очень с ней дружны, не больше. Пусть так. Я хотел вас предупредить».